Глава 12. Я идиот. Теперь уже официально. С какой стати я решил, что какой-то важный для меня предмет станет меня ждать там, где я его последний раз видел? Ладно бы я его в банковской ячейке оставил, а так? Тело колдуна на месте не оказалось. Рядом с ТПшкой, где мы с Катей оборонялись от мертвецов, вовсе не осталось трупов. Тело нашего спасителя не исключение. И сожрали его наверняка в первый же день, вместе с одеждой и ботинками. Да и кости, если подумать, могли бы хотя бы частично остаться. А тут вообще ничего. Лишь двое живых зомби стояли, не двигаясь, около кустов акации. На меня они среагировали стандартно. Сначала дернулись, но, опознав своего, тут же потеряли интерес. Я обошел подстанцию со всех сторон, заглянул на детскую площадку, в кустах пошарился. В итоге, задействовав все аналитические способности, какие были, надумал 8 вариантов того, куда могло деться тело. Родил один за другим 8 вариантов. Первое. Его все-таки сожрали. Те же мутанты, к примеру. Второе. Его оттащили, а уже потом съели. Но, возможно, не полностью. Третье. Вернулся рыжий и забрал тело. Четвертое. Пришел какой-то другой колдун и забрал тело. Пятое. Тело забрал кто-то, кто видел через окна или просто со стороны, что происходило. Шестое. Сюда наведались Катя с Сергеем. Седьмое. Колдун не умер, а только сделал вид. Следовательно, смог уйти сам. Восьмое. Колдун все же умер. Но тело как-то за счет магии пропало или переместилось само. Самое плохое, что я не все из этого мог проверить. Конечно, утром, когда будет светло, я обыщу здесь. Но это так, шансец, крохотный. Касательно колдунов, главная зацепка – то, что рассказывал брат про Ярославль. Я к нему в любом случае прорываться планировал, но, конечно, не раньше, чем со своей зомбячьей сущностью разберусь. Если же тело забрал кто-то случайный, кто просто в окно все видел, вот на этот счет у меня одна интересная мысль появилась. Надо еще обдумать, но может и получиться. Побродив еще по темноте, я все же решил ждать утра, а пока спать лечь как-то не хотелось. А мне это нужно вообще? Пока шел обратно к машине, снова захотел есть. Вспомнив про протеин, я достал упаковку из рюкзака, принялся ее нюхать и тут же выкинул с раздражением. Мне и прежде его вкус не нравился, а тут и вовсе воротить стало. Я принялся есть яблоко и пить кока-колу. Кстати, пятый способ практического применения – замачивать в ней мясо перед жаркой. Оно от этого становится мягким и быстрее готовится. Хотя о мясе мне теперь лучше не думать. Последний раз я его ел у Игоря дома. А теперь, может, и самого Игоря нет. Сгрустнулось. Дальше я шел уже не слишком весело до тех пор, пока меня не осенило. Я мог прямо сейчас проверить вариант насчет Кати с Сергеем. Забраться к Кате в квартиру и найти номер телефона. Записная книжка, резервная база в ноутбуке, оставленный дома мобильник кого-то из родственников. До брата в Ярославле я не дозвонился. Уже раз 10, наверное, пробовал. Но вдруг с Катей повезет. А если уж буду залезать к ней в квартиру, то и насчет Игоря с дядей Кириллом узнаю. Кто-то из них мог спастись. В проулке около дома Игоря я остановил люксери спустя несколько минут. Снова экипировался. Коктейль с пистолетом по карманам. В руке шокер, рюкзак за спиной. А вот запасной тесак я доставать не стал. Пока получалось, что обычные зомби мне не опасны, а против улучшенных тесак не помощник. Пусть лучше рука свободная будет. Прежде чем заходить в подъезд, обошел дом и подобрал все еще лежащую там веревку. Убрал ее в рюкзак. Он еле закрылся. Надо бы потом повместительнее раздобыть. Перед подъездом снова повязал на лицо полотенце, причем уксуса не жалел. В зомбячьем виде он не так раздражал. Дверь в подъезд оказалась предсказуемо открыта. Замок-то электрозависимый. Судя по количеству зомби во дворе, натыканных безмолвными статуями в самых неожиданных местах, Слишком много на лестничной клетке их быть не должно. Мутантам там тоже делать нечего. Чересчур активные, чтобы просто ждать. Но поднимался я, тем не менее, заглядывая за каждый угол, просчитывая опасности. Жаль, что я не православный, а то прочитал бы молитву, и можно было бы не беспокоиться. На стук ни в одной из трех квартир Игоря, дяди Кирилла, Кати никто не ответил. Ладно, я поднялся до пятого этажа. Паха! Вырвалось у меня. Я понимал, что может означать неподвижно стоящая в темном подъезде фигура, но не сдержался. Он повернулся на голос. Потом снова замер. В груди у него зияла чудовищная рана. Лицо оплыло, посинело, глаза залило кровью. Сморщившись, я отвел фонарик от его лица. Я соврал бы, сказав, что происшедшее поразило меня. Частью лично моей жизни Паха не был, хоть они и помогли мне с Игорем, когда я в этом нуждался. Я, конечно, расстроился, но черт, я не знаю, как объяснить. В общем, он уже был мертв. Сделать я для него ничего не мог. Задумался я о другом. Стоило ли мне в качестве, так сказать, жеста прощания упокоить его? Уистлер, оказавшись укушенным, просил Блейда оставить пистолет, чтобы убить себя до того, как обратиться. От заката до рассвета малолетний кореец поклялся богом, что убьет своего отца, когда тот обратится. И даже сумел сделать это. Почти в любой книге или фильме о зомби между героями случался диалог, в котором один просил другого прикончить его, если тот обратится. Иногда они обещали сделать это друг для друга. Только в этот момент я понял, что здесь было о чем подумать. Взять, к примеру, вампиров. С ними, наверное, все ясно. Они так или иначе сохраняли разум. Так что стать вампиром определенно лучше, чем умереть. Если бы мне совсем не понравилось им быть, я бы убил себя после. Так что тут особо не о чем рассуждать. Зомби получалось сложнее. В первую очередь, красочный пример в виде меня. Непонятно, успел ли я умереть и потом ожил, или я вовсе не умирал. Но при этом во мне сочетались признаки зомби и человеческий разум. А значит, и про других зомби нельзя было ничего сказать определенно. Вдруг их еще можно излечить? Рик Граймс всадил бы мне пулю в лоб за такое предположение. Но он не истина в последней инстанции. Зомби умирает тогда, когда оказывается поврежден мозг, но и человек умирает от этого же, не от остановки сердца. Когда сердце останавливается, кровь перестает разносить кислород по организму, из-за чего мозг и умирает, задыхается. Достаточно нескольких минут без кислорода, чтобы в мозге произошли необратимые изменения. И ведь зомби начинает шевелиться почти сразу после смерти человека. Спустя минуту-полторы максимум, что это означает? То, что вирусу нужен живой мозг, или то, что смерть не наступает? Если бы архивно-идеальная память осталась неповрежденной, значит, и человека можно было бы вернуть к жизни полностью, без амнезии, без потери даже части личности. Стоп! Что, если все эти мертвецы постоянно находится в том отключенном состоянии, в которое я попадаю изредка? Я вдруг понял, что у меня появилась еще одна тема для исследований, и бессмертие, пожалуй, очень мне пригодится, чтобы довести эти исследования до конца. Тут же я принял несколько важных решений. Первое. Я не стану упокоивать Паху. Второе. Я вообще не стану больше убивать зомби, если смогу без этого обойтись. Третье. Если ради спасения одного полноценно живого человека мне придется упокоить сотню зомби, конечно, я это сделаю. А вот если речь будет о тысяче мертвецов или десяти тысячах, то придется думать. Четвертое. Если мне еще придется ставить какие-нибудь эксперименты на мертвецах, я буду выбирать для этого наименее жизнеспособных, с вырванными по позвоночник кадыками, откушенными по пупок ногами или теми, кто с моральной точки зрения при жизни был не огонь, убийцы, насильники, депутаты от известной партии. Я вспомнил, как я тренировался на мертвеце в доме охотника, и мне стало стыдно. Я ведь тогда даже не подумал, что это бывший человек, что, возможно, есть какой-то шанс вернуть его к жизни. Да, у него были серьезные травмы, но мозга, судя по всему, они не касались. Блин! И блин! Ладно, буду впредь умнее. Поднимаясь на крышу, я даже немного надеялся, что найду там дядю Кирилла или Игоря, но нет, не нашел. Ушло несколько минут, чтобы сообразить, куда привязывать веревку. После, собравшись с духом, начал спуск. Во второй раз это оказалось уже не так страшно. Даже если сорвусь, главное на голову не упасть, а остальное, по идее, должно восстановиться. Хотя специально проверять, вырастет ли у меня в случае чего новая рука, я, конечно, не собирался. Во-первых, это все пока было не точно. Во-вторых, боль-то никуда не исчезла. «Катя!» Балкон оказался застеклен и закрыт. Я звал в форточку, точнее в щель, между откинутым пластиковым окном и рамой. За стеклом висели плотные шторы, закрывая обзор, но зато, немного попыхтев, через форточку я дотянулся до ручки второй рамы. Я потихоньку на нее надавил и услышал щелчок, звук открываемого окна. Только не рядом с собой, а несколькими метрами ниже. Посмотрев туда, я увидел голову какого-то мужика. Он выглядывал из застекленного балкона третьего этажа. «Здравствуйте!» – произнес я вниз негромко, но и не слишком тихо. «Не беспокойтесь, я не...» «Не беспокойтесь, я не зомби!» – хотел сказать я. Только договорить не успел, потому что голова мужчины исчезла так же внезапно, как появилась. А вместо нее из окна выглянуло ружье. Обычно в таких моментах следует немая пауза, но в моем случае выстрел. Сполох огня осветил ночь, картечь выбила камни из бетонной стены сбоку от меня. Я повис на страховочной петле, съехав на метр вниз. Страх новых выстрелов оказался отличным допингом. Спустя секунду я уже лежал на полу комнаты и изо всех сил пытался схватить ртом воздух. Окно я, кажется, сломал, но это меня мало волновало. Чувство боли было тут, как тут, рука просто горела. Сжимая зубы, я поднял трясущуюся ладонь глазам и увидел луну. Отверстие оказалось достаточно большим. Я схватился не за саму рану, за запястье, силой его сжимая, стараясь перетерпеть первый приступ боли. Твою же! Могла она от того, что я стал зомби, не уменьшиться, а наоборот усилиться? Я стиснул запястье, насколько смог, а потом, спустя черт знает сколько времени, сумел отпустить. Заболело еще сильнее. Да, так всегда бывает. Когда тянешь шпагат, когда стоишь в Чжан-Чжуан, заходишь в ледяную воду. Тебе больно, ты напрягаешься, и боль ослабевает. Стоит расслабиться, она тут же усиливается. Но если выждать, суметь выждать несколько секунд, сосредоточиться на боли, суметь принять ее, а не убегать, тогда в какой-то момент она перестает быть твоим врагом. Я задышал. Неужели получилось? Раньше это срабатывало, когда речь шла именно о расслаблении, когда я тренировался. Боль действительно ослабла. Или эта зомби-сущность наконец подействовала? Я стянул салфетку со стола, чтобы замотать руку. Кровь совсем не шла. Чуть-чуть ее вытекло, но сама рана не была ею залита. Отверстие оставалось темно-красным, почти черным, цвета сырого мяса. То есть какое-то количество крови в моем теле оставалось. Вот только по венам она передвигалась, не сказать, чтобы резво. Стоп! У меня сердце-то вообще билось. Быстро замотав рану, я приложил здоровую руку к груди. Прошла одна секунда, вторая. Пульса не было. Может, болезнь кенийских бегунов? 22 удара сердца в минуту. Третья секунда. Четвертая. Ничего. Оно просто не билось. Не сказать, что я от этого прям в панику впал, но ощущение было не самое приятное. Еще одно доказательство, что я не совсем жив. Хотя, с другой стороны, какой простор для экспериментов. В идеале их стоило бы ставить не на себе, а на другом неправильном зомби. Разумеется, при жизни бывшим осужденным на смерть преступникам или, на худой конец, сценаристам телепередачи пусть говорят. Но можно из чего-то безобидного начать, не связанным с членовредительством. А обдумывая это, и все еще морщась от боли, я торопливо закрыл все окна и запер входную дверь на ночной замок. Не хотелось, чтобы страшный мужик с ружьем начал ломиться в квартиру, спускаться с крыши на веревке, а то и вовсе лезть по стене вверх, используя свои альпинистские навыки, которыми он, вне сомнения, обладал. Убедившись, что квартира в безопасности, я начал искать. Ни в гостиной, ни в спальне родителей, судя по всему, не нашлось ни записных книжек, ни оставленных телефонов. Зато по фотографиям на полках убедился, что я залез в правильную квартиру. Катю удалось опознать в чуть полноватой девочке среднего подросткового возраста на одной из них. Ни сестер, ни братьев, судя по ним же, у нее не было. Разве что один из них жил в чулане под лестницей, и его фотографиями шкафы не украшали. В Катиной комнате повсюду валялась одежда. На полу лежал раскрытым чемодан для путешествий, наполовину заполненный. Постеров на стенах не висело, вместо них было несколько рисунков в деревянных рамках, пейзажи, натюрморты. В углу стоял велотренажер, рядом с ним на полу лежала пара гантель, еще кровать, шкаф, стол, мольберт с красками. На столе лежал ноутбук, рядом с ним учебник по психологии с закладкой на середине. Так, я провел фонариком по полкам шкафа. Тоже учебники и больше всего по психологии. Значит, она училась на психолога. Можно поискать зачетку, узнать, в каком она была универе, наведаться в ее деканат и отыскать номер там. Муторно как-то. Номер телефона. Откуда он вообще берется? Ну, его генерирует какой-нибудь компьютер где-нибудь в недрах МТС. Потом он попадает на завод, потом в магазин, потом его покупают вместе с симкой и несут домой. Ну точно же! Я едва в ладоши не захлопал. Не идиот я все-таки. Тут же стал обыскивать ящики стола в поисках документов из-под симки. Искал и потихоньку мой энтузиазм поугас. Вообще никаких документов. Значит, она забрала их с собой, и сейчас они в ее рюкзаке. И для симки тоже? А нафига? Блин. Так, ладно, должны быть еще способы. Блокноты поискать? В коридоре я уже посмотрел. Более тщательно проверить комоды, шкафы в других комнатах? Пожалуй. Я начал с большого секретера в гостиной и сразу отыскал пару паспортов Катиных родителей. И тут я кое-что вспомнил. В большинстве семей документы хранятся не каждым ее членом отдельно, а это почетно поручается кому-то одному, самому главному или тому, кто меньше всего идиот. И догадка подтвердилась. Целых 6 различных пластиковых карточек с прямоугольными выемками хранились в отдельной мультифорке. Все до одной благородно красного-белого цвета. И на каждой значилось по номеру телефона. Я начал звонить. Первое. Абонент недоступен или находится вне зоны. Хорошо. Второе. Абонент недоступен или... Ладно. Третье. Абонент недоступен. Четвертое. Абонент... Блин. Пятое. Абонент... Шестое. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Да что такое, а? Конечно, среди этих 6 могло и не оказаться нужного номера. По-хорошему, стоило еще поискать блокноты и... Динь! Зазвонил телефон. Номер был один из тех 6, что я набирал. Я дотронулся до экрана. Алло, кто это? Голос тихий, настороженный, но узнал я его сразу. Катя. «Привет!» – произнес я. По правде, я не особо верил, что дозвонюсь, иначе бы, конечно, заранее продумал план разговора. «Кто это?» «Это Кирилл?» В голосе удивление, испуг, вина. «И это?» «Да, это хорошо. Но как ты выбрал? С тобой все в порядке?» «Да, все окей. Меня не укусили. Я через кухню выбрался». «Но откуда у тебя номер? Как?» «Катя!» Я перебил ее. «Нет, нельзя позволять ей первой утолить любопытство. Сначала узнать то, что нужно должен я. Причем сделать это, не выдавая заинтересованности». «Возможно, она бы и без этих всяких хитростей с моей стороны все рассказала, но к чему рисковать?» «Где ты?» – спросил я. «Ну, мы?» Она замялась. «Черт! Это еще что значит? Неправильный вопрос?» «С тобой все в порядке?» – быстро проговорил я. «Как ты выбралась?» «Да просто», – ответила она после паузы. «Вышли на улицу. Там были мертвецы, но не очень много. Убежали от них. А через час примерно приехала машина, и мы уехали. С Сергеем?» «Да». «А сейчас вы где-то за городом?» «Я?» «Извини, пожалуйста, я не знаю, можно ли говорить. Мы примерно полдня ехали». «Понятно», – произнес я глухо, делая вид, что расстроился. «Может, даже не просто делая вид. Внутри что-то кольнуло, но вроде как не сильно. Как-то я уже отошел. Собственно, жизнь у меня так складывалась, что я не особо хорошего от девушек ожидал. Слушай, Кирилл, я попробую поговорить насчет тебя. А вот этого бы не хотелось. Черт ее знает, что этому Сергею в голову придет». «Не надо!» – я попытался ответить так же глухо. «Я в безопасности. И я еще позвоню, если что. Пока!» И я сбросил звонок. Значит, они сразу поехали из города. И тело, выходит, забрали не они. Почти наверняка. Я мог бы прямо спросить, но тогда я невольно подал бы идею, а этого не хотелось. Ладно, тогда этот вариант вычеркиваем. Оставшуюся часть ночи я пытался дозвониться до брата. Плохо, что я телефона его лучшего друга Грина не помнил. Парень он был странноватый, но в целом мне нравился. Да и с братом они крепко дружили. Что бы там в Ярославле у них ни случилось с колдунами, наверняка они вместе, и это очень хорошо. Кроме звонков, я занимался еще и скачкой. Причем далеко не сразу догадался, что это стоило делать. В моем-то телефоне нормального интернета не было раньше. А теперь мой телефон – это мой Samsung, плюс 3 айфона с целой кучей интернета. Нужно только зарядить их все. И сеть пока есть. До утра я успел загрузить свежие дубльги с карты Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, да еще несколько небольших городов на пути от Москвы до Ярославля. Затем настала очередь дорожных карт того же маршрута. После справочников по медицине, биологии, книг по цигуну, тайцзи, в первую очередь Мантака Чиа, несколько талмудов по ремонту автомобилей и обращению с огнестрельным оружием. Последнее даже заставило на короткий миг снова почувствовать в себе шевеление крутого мужика. И если для кого-то эта фраза прозвучала двояко, то я тут вообще ни при чем. Ну и еще кое-какие материалы по мелочи, которые попались на глаза. Жаль, лекции нельзя скачать. Не влезут просто, иначе бы курс Майкла Сэндала про справедливость точно бы скачал. Роберта Сапольски про биологию поведения. Да, блин, много бы чего. Интернет – это такая уйма суперполезной информации. Если человечество его лишится, нет, надеюсь, до этого все же не дойдет. Только закончив, я заметил, что уже давно не давала о себе знать простреленная рука. Не в том смысле, что настала пора искать ей лучшее применение. Напротив, она перестала болеть. Я пошевелил пальцами. Обычное ощущение. Я размотал повязку. Рана исчезла полностью. Не осталось ни крошечного шрама, ни покраснения. За каких-то 2-3 часа она полностью заросла. Или даже это быстрее произошло. Я ведь сразу наложил повязку и уже не следил. Что ж, это хорошо. Страшновато, но хорошо. И есть охота. Ну, правильно, для заживления нужна энергия. В рюкзаке еще оставались яблоки с колой. Кстати, шестой способ практического использования – удаление загрязнений с различных поверхностей. Наливаешь, ждешь, смываешь. В холодильнике нашел еще несколько бананов и апельсинов. Сразу съел по одному, а остальное засунул в рюкзак. Фрукты, в общем, шли на ура, но нужно было что-то думать насчет мяса. Организм не будет восстанавливаться без белков животного происхождения. Вегетарианцам хорошо. Они могут протеина поесть, молока выпить. А мне что делать? По ощущениям, пока все норм, но это пока. Вопрос с источником пищи тоже стоило обдумать. Ну, а пока? Пока пора на улицу, потому что рассвет.